Глава 32. Сколько Катя не внушала себе, что ничего страшного не произойдет, она все равно не могла побороть страх. Женщина знала, Костя и Павел следуют за ней по пятам, но делают это тихо. Тем не менее, каждая клеточка ее тела дрожала, по лицу струился холодный пот. На старом кладбище было тихо, снег на надгробиях блестел под луной, и от этой тишины становилось жутко. Зорина отыскала первый попавшийся склеп и вошла внутрь. Осколки битого стекла скрипели под ногами. Зорина включила фонарик и осветила стены, исписанные какими-то стихами. Вытащив из сумочки мел, она начертила пентаграмму, взяла в руки ореховый прут и листок бумаги с заклинанием и начала кружиться, делая вид, что повторяет слова. По ее мнению, получалось правдоподобно. Если кто-то наблюдал за ее действиями, то вряд ли заметил что-либо подозрительное. Сделав все необходимое, Зорина вышла из склепа и быстро зашагала по протоптанной дорожке. Никто не шел за ней, нигде не слышалось ни звука. Дойдя до домика сторожа, она достала мобильный и позвонила мужу. «Все, любимый», — выдохнула журналистка. «Мы следили за каждым шагом», — отозвался Константин. «Здесь никого не было. Иди спокойно, ничего не бойся. Наша машина ждет тебя за углом». Когда Катя плюхнулась на заднее сиденье девятки, она почувствовала, как устала. Казалось, болела каждая клеточка тела. Лицо было мокрым от пота. В горле першило, в висках стучала кровь. «Кажется, самое страшное для меня позади», — прошептала она. «Никогда ночью не гуляла по заброшенным кладбищам». «Это был первый и последний раз», — пообещал ей Константин. «Одной тебе в таких местах действительно нечего делать, только со мной. И то для сбора материала для твоей очередной книги». Зорина откинулась на спинку сиденья. «Галя Смирнова сказала правду», — еле выговорила журналистка. «Она думала, этот материал пригодится мне для книги, и моя подруга не ошиблась. Я напишу книгу и посвящу ей». На ее длинных ресницах повисли слезы. Костя взял ее ладонь в свои. «Успокойся, родная, все позади. У меня хорошая новость. Мы с Павлом нашли Аллу Егорову. Да, именно ту, на которую положили глаз Аверьянов и Железнов. Я уже смотался к Валерке с ее паспортом. Он ее опознал. Сейчас она непригодна для допроса, но завтра утром мы обязательно с ней поговорим. Сегодня вечером девушку сначала напичкали каким-то лекарством, над ним сейчас колдует Михалыч, а потом ее пытался задушить наш ненормальный клиент, потерпевший в больнице. Преступник сбежал». Журналистка достала из сумочки платок и вытерла слезы. «Вы должны мне все рассказать», — попросила она. «А завтра я поеду вместе с вами». Алла Егорова открыла глаза и увидела склонившегося над ней мужчину в белом халате. Он держал ее руку и считал пульс. «Где?» — прошептала девушка. «Вы в больнице», — ответил доктор. «Вам лучше? Вы можете говорить?» Алла кивнула. «С вами хотят побеседовать полицейские», — информировал ее врач и встал со стула. «Сейчас я приглашу их сюда». Егорова побледнела и сжала губы. «Но я не готова к беседе с кем бы то ни было», — выдавила она. «Скажите, я еще не пришла в себя». «Вчера на вас было совершено нападение», — возразил ей врач. «Полицейские обязаны задержать преступника, а для этого им необходимо поговорить с вами». Он скрылся за дверью, а Алла попыталась встать, но не смогла. Тело окутало слабость. Девушка опустилась на подушки и равнодушно смотрела, как в ее палату вошли двое мужчин. «Вы Алла Егорова?» — спросил темноглазый брюнет и показал ей удостоверение. «Мы с полиции». Егорова закрыла глаза. «Да, врач предупредил меня о вашем приходе, но я еще слишком слаба, чтобы разговаривать». «Мы отнимем всего 5 минут», — встрял блондин с ямочками на щеках. «Вы помните, что вчера с вами произошло?» Алла замотала головой. «Я шла домой. По дороге мне стало плохо. Больше ничего не помню». «Вы возвращались с работы?» — поинтересовался Павел. Егорова недовольно взглянула на него. «Я недавно приехала в ваш город и еще не успела устроиться. Разве это запрещается?» «Так откуда же вы возвращались так поздно? И как в ваш организм попало сильнодействующее психотропное средство?» Алла нервно сглотнула, глаза ее забегали. Было видно, девушка изо всех сил напрягает мозги, чтобы выдать очередную ложь. «Мне нужна работа», — наконец выговорила она. «И я везде искала ее. В конце концов, в одной из газет мне попалось объявление. Я позвонила», — ответил мужчина. «Он сказал, что я подхожу ему и назначу встречу». «Где?» — поинтересовался Скворцов. «В парке неподалеку», — ответила девушка. «И вам не показалось это странным?» — удивился Киселев. Егорова заерзала на постели. «Но я уже говорила, мне нужна работа. Я совсем без денег и была готова на все. Ну, кроме... Короче, вы понимаете. По телефону он убедил меня, что интим ему не требуется, и я поехала на свидание». Каждое слово давалось ей с трудом, а Константин и Павел специально не давали собраться с мыслями и придумать еще что-нибудь. «Что дальше?» — она облизала запекшиеся губы. «Мы сели на лавочку. Он начал говорить, и я поняла, что ему как раз нужен именно интим. Тогда я стала угрожать, что пойду к вам. Он испугался и предложил мне что-то выпить в знак примирения. Моя ошибка, что я согласилась, а больше ничего не помню». «Вы давно знаете Аверьянова и Железнова?» — бросил Костя. На секунду лицо ее исказилось от страха, но она быстро овладела собой. «Железнова и, как вы сказали, Аверьянова? Никогда таких не слышала». «А вот Аверьянов опознал в вас свою знакомую Аллу, которая собиралась за него замуж», — парировал Скворцов. «Он ошибся», — с выражением сказала Егорова и схватилась за сердце. «Мне плохо, прошу вас, вызовите врача». Скворцов и Киселев переглянулись. Это была артистическая игра, причем не высшего качества. Видя, что полицейские не торопятся звать доктора, Алла истошно закричала: «Мне плохо, врача!» В двери показалась испуганная медсестра. «Вы обещали не более 5 минут». «Мы уходим». Павел приблизил к девушке лицо и посмотрел в ее испуганные голубые глаза. «Но хочу предупредить, если убийцы захотят, они достанут вас. У вас один выход — сотрудничать с нами». Алла перевела дыхание, и Киселеву удалось вставить еще пару слов. «А еще мы проведем очную ставку с Аверьяновым. Если он говорит правду, обязательно найдутся свидетели, которые видели, как вы приходили к нему. Может, сами расскажете, как подкинули окровавленный шарф и аппарат в его квартиру? Кроме того, мы будем искать и других свидетелей ваших встреч с Железновым. Вы в полном дерьме, девушка. Как же вас угораздило связаться с такими матерыми убийцами? Нет, ваша жизнь висит на волоске. Жаль, что когда вы это поймете, может быть поздно». «Врача!» — снова истошно заорала Алла. В палату вошел доктор. «Разговор окончен», — повернулся к нему Скворцов. «Мы уже уходим». Они с Павлом вышли в коридор. «Повезем ее на очную ставку с Аверьяновым?» — спросил Константин. «Мы только потеряем время», — покачал головой Киселев. «Она будет стоять на своем. Пока мы найдем свидетелей встреч, эта банда может еще кого-нибудь отправить на тот свет. И притом сегодня либо Асмодей, либо его подельники придут к липовому дяде Кате. Нет, медлить нельзя. Уберем охрану и попросим врачей отпустить ее домой по первому ее требованию. Думаю, что знаю, куда она явится. Но на всякий случай последим за ней». «Возможно, ты и прав», — кивнул Скворцов. «Сейчас далеко отсюда не пойдем. Киселев взял его за локоть и повел к выходу. «Постоим он за теми березами. Думаю, она скоро покажется». Они прошли в больничный парк, засыпанный снегом, и уселись на скамейку под осиной. Отсюда хорошо просматривался выход из терапевтического отделения. «А если она решит отлежаться в больнице?» — поинтересовался Константин. Павел дернул шеей. «Не решит. Среди ее подельников есть врач. Либо Зеленский, либо еще кто-то. Для них больница — самое удобное место, чтобы отправить ее на небеса, и она это знает. Нет, она сделает все, чтобы вернуться в свою квартиру». В кармане Киселева зазвонил телефон. Павел достал его и взглянул на дисплей. «Михалыч, интересно, что он накопал про ту пакость, которой напичкали Егорову?» Он нажал кнопку вызова. «Слушаю тебя, Михалыч». Киселев включил громкую связь, и Константин услышал бодрый голос эксперта. «Ну, ребятки, пришлось мне изрядно покопаться в литературе. Это психотропное вещество изготавливается из смолы деревьев, растущих в Африке. Вы, кстати, слыхали о зомби? Это, как правило, либо оживленный фантастическим образом труп, либо живой человек, полностью потерявший контроль над собой и своим телом, или подчиняющийся чьим-то приказам. В некоторых племенах туземцы погружаются в такое состояние. Колдуны накачивают их этим снадобьем, превращая в зомби. Этим зомби можно приказать что угодно. Они способны даже совершить убийство. Потом, по прошествии некоторого времени, погружаются в сон, а проснувшись, ничего не помнят. Вашу Аллу Егорову кто-то тоже превратил на время в зомби. Неудивительно, что она ничего не может вам рассказать. Я уверен, кое-что может, — не согласился с ним Киселев. Она наверняка знает, кто накачал ее этим снадобьем. Скоро об этом узнаем и мы. Спасибо тебе, Михалыч. Он бросил телефон в карман и уселся поудобнее. Ну, давай ждать нашу дамочку. Требуется время, чтобы она убедила врача в своем прекрасном самочувствии. Скворцов наморщил лоб. «Слушай, Михалыч сказал, что это средство изготовляют в Африке из смолы деревьев, а Зеленский несколько лет там работал». Павел щелкнул пальцами. «Кажется, мы вычислили еще одного члена банды». Он вдруг встрепенулся. «А вот и наша девушка. Я же сказал, она тут не залежится». Алла Егорова, озираясь по сторонам, торопливо сбегала по ступенькам. «За ней!» — шепнул Павел, и полицейские сорвались с места. Девушка дошла до остановки автобуса, подождала нужный и влезла в него. Мужчины сели в припаркованную неподалеку девятку Константина и поехали за автобусом. Через пару остановок Алла вышла, встала возле магазина нижнего белья и достала мобильный. Егорова кому-то позвонила, и через 10 минут перед ней возник молодой мужчина в кожаной куртке и протянул ей что-то завернутое в белый полиэтиленовый пакет. Алла достала кошелек и сунула ему в руку несколько купюр. «Интересно, что она покупает?» — процедил Константин. «Это мы скоро узнаем», — отозвался Киселев. Больше Алла на транспорт не садилась и примехонько направилась в кондитерскую. Вскоре она вышла с большим тортом в руках. А вот кому она пойдет, можно вычислить с вероятностью в 50%, — бросил Павел. «Да, именно в этом районе живут и Асмодей, и его приятель Зеленский», — поддакнул Скворцов. «Я поставлю машину на стоянку. Думаю, она нам скоро не понадобится». Константин быстро припарковался на бесплатную стоянку, и оперативники рванули за Егоровой. Девушка вошла в подъезд дома Зеленского. На лестничной площадке она остановилась, открыла пакет, достала ампулу шприц, набрала в него содержимое ампулы и вколола в торт. «Она хочет его отравить», — шепнул Киселев. «Задерживаем. Может, подождем, пока зайдет в квартиру?» — предложил Константин. «Я знаю, что говорю», — настаивал Павел. Нам нужно взять его на чем-нибудь. Не арестуем же мы его за то, что она хотела его отравить. И вообще, есть у меня одна идея. Мы возьмем его с поличным». Они быстро поднялись по ступенькам и схватили Аллу за руки. «Комедия окончена», — сказал ей Скворцов. «Больше от вашей банды никто не пострадает, даже ее главарь. А отравленный тортик давайте сюда, а то не равен час, захотите его отведать сами». Ноги девушки подкосились. Она уронила торт, села на холодный пол и разревелась. «Я все расскажу. Везите меня в отдел». Оказавшись в кабинете Киселева, Егорова неожиданно успокоилась и начала давать показания. Она вспомнила тот холодный осенний вечер, когда в легком плащике сидела в сквере и плакала. Девушка недавно приехала из Залеска и собиралась устроиться на работу, чтобы помогать больным родителям-пенсионерам, но ничего не получалось. Объявлений о найме на работу было много, однако стоило Алле прийти на собеседование, как бойкие работодатели предлагали ей постель. Отчаявшись что-либо найти, Егорова сидела в раздумьях. В Залеске, маленьком городке поселкового типа, работы не было вообще, иначе она никогда бы не оставила мать и отца. А, скорее всего, туда придется вернуться. Деньги, которыми она оплачивала съемную комнату, заканчивались. Егорова уже второй день жевала один хлеб и чувствовала слабость. Подсевший к ней мужчина средних лет производил хорошее впечатление. Интеллигентный, недорого, но хорошо одетый, он сразу понравился девушке. «У вас неприятности?» — незнакомец слегка наклонился к ней. «Могу ли я чем-нибудь помочь?» Егорова горько усмехнулась. «Если только у вас найдется для меня работа. Мне нечего есть самой и нечего выслать больным родителям». Мужчина пристально посмотрел на нее. «А что вы умеете делать?» Егорова замялась. «Там, в Залеске, я окончила торговое училище». Мужчина наморщил лоб. «Ну, продавец пока мне не требуется. Впрочем, в недалеком будущем я собираюсь открыть собственное дело. Тогда стоит об этом подумать. Но без помощи я вас не оставлю. Мне нужна домработница. Согласны? Оплата небольшая, но жить предлагаю себя, кормить тоже буду. Большую часть денег можете выслать родителям». Алла щелкнула пальцами. «Значит, спать с вами придется без дополнительной платы?» Незнакомец развел руками. «Вообще-то я человек прямой и сразу бы сказал, что еще хочу с вами спать. Но я такого не говорил, потому что делить постель с вами не собираюсь. Хотя я и не женат, у меня имеется подруга для этих целей. В ваши обязанности будет входить, готовить еду и убирать квартиру. Если пожелаете, продолжайте жить там, где живете. У меня не хоромы, и я приглашаю вас к себе исключительно из желания сэкономить ваши трудовые копеечки». Девушка немного подумала и кивнула. «Будь по-вашему, все равно другого варианта у меня нет». «А если появится, держать не буду», — пообещал незнакомец. «Кстати, меня зовут Владислав, фамилия Зеленский. А тебя? Можно на «ты»?» «Можно», — кивнула девушка. «Я Алла Егорова». «Пойдем, Алла Егорова». Он привел ее в небольшую двухкомнатную квартиру и указал ее комнату. «Это твое место. Располагайся». Квартира была плохо и бедно обставлена. Видимо, мебель осталась еще от родителей или от дедушки и бабушки Владислава. Алла не привередничала, но у нее возникло сомнение, что человек, по всей видимости, далеко не состоятельный, станет ей платить. Однако на сегодняшний вечер она отмела грустные мысли. Если он попытается затащить ее в постель, воспользовавшись ее бедственным положением, она сразу уйдет, а завтра сядет на первый автобус в Залеск. Ночью Алла долго не могла заснуть и все ждала, когда хозяин сделает попытку проникнуть в ее комнату. Но ее ждало разочарование. Владислав, казалось, и не думал о сексе. Утром он разбудил Егорову и попросил приготовить завтрак. «Пока я собираюсь на работу, сообрази чего-нибудь. Продукты в холодильнике. На первый раз не парься, сойдет яичница. Кстати, на холодильнике лежат деньги. Это тебе. Сходишь в магазин и купишь все для обеда. Понятно? И уберись в этом свинарнике». Егорова побежала на кухню, пожарила свой фирменный омлет и сварила кофе. Зеленский поел и ушел на работу. Алла выполнила все его поручения, и он остался доволен. Девушка получила на свои расходы небольшую сумму, но вполне достаточную, чтобы хоть как-то обновить гардероб. Прожив у Влада неделю, Егорова стала немного по-другому смотреть на своего благодетеля. Она уже подумала, как бы самой прыгнуть к нему в постель и потом постепенно окрутить холостяка. Девушка уже не считала его бедным доктором. Судя по всему, деньжата у него водились. Тем более он бывал за границей, даже работал там, а значит, кое-что в загашнике определенно есть. Однажды ночью она пришла в его комнату, и Влад не удивился. Они стали жить гражданским браком, и все ее пока устраивало. Он по-прежнему давал ей деньги для родителей и не требовал, чтобы Алла искала работу. По вечерам они садились у телевизора. Зеленский очень любил передачи о богатых и знаменитых. «Видишь, как можно жить на этой земле?» — спрашивал доктор свою любовницу. «Ты бы хотела так жить?» «Разумеется», — отвечала она. «Но это невозможно». Он загадочно улыбался. «Все зависит от того, на что ты готова пойти ради этого». «На убийство? Нет», — решительно сказала девушка. Он кивнул. «Разумеется», — и хотел еще что-то добавить, но передумал. Примерно в это время к ним постоянно стал ходить в гости артист Петушков. Они запирались на кухне и о чем-то говорили. Однажды Алла, убирая в квартире, нашла среди книг альбом для рисования, но там были не рисунки, а какие-то формулы и расчеты. Когда Влад вернулся, она поинтересовалась, чем же занимается ее возлюбленный. Он криво улыбнулся и небрежно бросил: «Я давно хотел сказать тебе об этом. Видишь ли, несколько лет назад я получил задание от секретной службы разработать одно снадобье. Мне обещали хорошо заплатить, однако в стране начались перемены, и мои изыскания оказались никому не нужными. Но я изобрел порошок счастья и думаю усовершенствовать его формулу. Потом его можно хорошо продавать. Ты, кстати, хочешь попробовать? Тебе будет хорошо, уверяю». Алле было очень страшно, но Влад уговорил ее. Девушка приняла небольшую дозу. Ее охватило такое блаженство, что, казалось, из маленькой квартирки она попала прямо в рай. Очнулась Алла только через 2 дня и решительно не помнила, что делала. Когда она рассказала об этом Владу, тот успокоил ее. Бывает побочный эффект. Вот поэтому он и дорабатывает снадобье. Потом он взял Аллу за руку и усадил на диван. «Ты мне говорила, что хотела бы жить хорошо», — начал он. «Ты не передумала?» Егорова замотала головой. «Возможно, это средство поможет нам поправить наши финансовые дела», — пояснил доктор. «Ты имеешь в виду деньги с его продажи?» — поинтересовалась Алла. Зеленский замялся. «Не совсем. Как ты считаешь, люди, которые заработали огромные деньги, это честные граждане?» Егорова пожала плечами. «Откуда же мне знать? Я с такими никогда не общалась. Уверяю тебя, огромные деньги заработать честно просто невозможно», — сказал Влад. «Бабки у них ворованные. Как ты думаешь, будет справедливо, если они поделятся с нами?» Алла дернулась. «Конечно, справедливо, но они не поделятся. Разве они идиоты?» «А их никто не станет просить», — возразил Зеленский. Егорова открыла рот. «Но как же тогда?» «А очень просто. С помощью моего снадобья». Он встал, наполнил ликером 2 рюмки и одну протянул ей. «Выпей. Тогда ты правильно воспримешь все, что я скажу». Девушка проглотила содержимое рюмки. Страх, рождавшийся где-то в глубине души, прошел. «Я тебя слушаю». «Ты помнишь, когда я дал тебе попробовать мое снадобье, ты отключилась на 2 дня. Вернее, ты вела себя почти как нормальный человек. Ела, пила, убирала и выполняла все мои команды. А очнувшись, все забыла. То же самое случится и с теми нашими клиентами, кого мы накормим нашим средством. Они станут послушными, как ягнята, приведут нас в свои квартиры или дома и распахнут перед нами сейфы и шкатулки. Утром они очнутся, увидят, что сейфы и кошельки подчищены, но ничего не вспомнят. Мы будем в безопасности, а когда наберем нужную сумму, я открою свою лабораторию или клинику и заработаю много денег честным путем». Алла немного подумала и пришла к выводу. В его словах есть разумное зерно. «Почему бы толстосумам не поделиться с ними? В крайнем случае, они заработают еще. А вот что делать таким, как она?» «Как ты представляешь подобную операцию?» — спросила девушка. «Да очень просто», — откликнулся Влад. «Ты знакомишься в ресторане с хорошо одетыми мужиками, подсыпаешь им порошок в бокал, и они выполняют все твои просьбы. А просьба у тебя будет одна — напроситься в гости. Если клиенты живут в слишком элитных домах с серьезной охраной, тебе лучше довести их до подъезда и сбежать. А если дом окажется попроще, ты заведешь клиента в квартиру, а потом выйдешь и оставишь дверь открытой». Алла еще подумала и согласилась. «В конце концов, пусть богатые делятся с такими, как она. Это вполне справедливо». И девушка принялась за работу. Она делала все так, как научил ее Влад. Знакомилась с хорошо одетыми мужчинами, подсыпала в спиртное какой-то порошок, а когда они становились послушными, как ягнята, вела домой. Хорошо охраняемые квартиры они с Зеленским не трогали, другие же обчищали совершенно спокойно. Превратившийся в зомби хозяин спокойно показывал, где хранятся сбережения. Зеленский и Алла приоделись, он снял ей квартиру, мотивируя это тем, что сейчас вдвоем жить опасно. «Значит, эти мужчины, которые приходили к нам в отдел, жалуясь, что кто-то открыл их сейфы, хотя кроме них кода никто не знал. Это ваша работа», — констатировал Павел. Она кивнула. «Да». «А как вы познакомились с Железновым?» Алла тяжело вздохнула. «Богатый молодой человек давно был вожделенной целью Зеленского, однако добраться до него не представлялось возможным. Обычно он обедал в своем собственном ресторане, куда Егорова не пустили даже на порог. Ее любовник принялся собирать сведения о Михаиле и узнал. У него есть дружок Аверьянов, падки на красивых дамочек, которые, кстати, Железнов у него периодически отбивает. С Валерием Алла познакомилась совершенно спокойно. Поверьте, мне было тяжело обманывать его». Она размазывала слезы по лицу. «Он сразу влюбился и сделал предложение, а я не могла рассказать правду». Прогноз Зеленского подтвердился. Железнов увидел Аллу с другом в театре, куда Аверьянов ее постоянно приглашал. В фойе подошел к девушке и предложил встретиться. Для вида она немного поломалась, однако он сказал, что хочет поговорить о своем лучшем друге. Когда они встретились с Михаилом в его ресторане, он сразу полез целоваться. Клялся, мол, никогда не встречал такой красивой, и умолял бросить Валерия и сойтись с ним. Алла обещала подумать. Улучив удобный момент во время очередной из встреч, а это произошло в день той памятной вечеринки, ему вдруг приспичило ее увидеть на ночь глядя. И он пригласил ее в свою квартиру, подаренную отцом, в обычном доме без охраны. Она подсыпала порошок в его бокал, а потом ушла и оставила дверь открытой. Через полчаса к ней примчался бледный Зеленский и принялся изливать душу. Почему-то Михаил, открыв сейф, не только не вырубился, как они ожидали, а пришел в себя и стал угрожать ворам. Его пришлось убрать. Егорова накинулась на него с кулаками. «Ты же обещал, что мокрухи не будет». «Я ее не планировал, и ты об этом прекрасно знаешь». Влад опустился на стул. «Сейчас тебе нужно срочно позвонить Аверьянову и напроситься в гости». Она взглянула на часы. «Ты видел, который час?» «Неважно», — отмахнулся он. «Скажешь, что должна поговорить на очень важную тему, о своих отношениях с Железновым. Когда приедешь, уверяй, между вами ничего никогда не было. А сегодня ты послал его ко всем чертям, потому что любишь Аверьянова. Потом попроси стакан воды, и пока он отправится на кухню, ты подбросишь ему вот эти вещи, но только так, чтобы он ничего не заметил». «Я не стану», — отвернулась от него Егорова. Зеленский расхохотался. «Еще как станешь. Ты же не хочешь на нары? Закроют меня, и ты пойдешь как соучастница». Але ничего не оставалось, как выполнить его приказание. «Отпустите Валеру, он ни в чем не виноват», — всхлипывая, попросила она. «Его освободят довольно скоро, благодаря вашим показаниям», — пообещал Киселев. «Кстати, а вы догадывались, чем занимается ваш любовник вместе с Петушковым?» Она пожала плечами. «Наверное, облапошивает людей, которые обращаются к Петушкову как к экстрасенсу. Я слышал их разговор. Влад посмотрел какую-то передачу об экстрасенсах-шарлатанах. Там один ведущий решил проверить, можно ли заработать, прикинувшись медиумом. У него неплохо получилось. 12 тысяч рублей в день. Думаю, Петушков и трудился на этом поприще, отдавая какой-то процент Владу за идею. Они с Петушковым не только дурили, но и убивали людей», — бросил Костя. «Сейчас наши коллеги берут этого Петушкова с поличным». «А вы должны помочь взять с поличным Зеленского», — глядя ей в глаза, сказал Павел. Алла кивнула. «Говорите, как это сделать?» Скворцов протянул ей сумочку. «Сейчас вы позвоните ему и назначите свидание. Убедите его прийти только в какое-нибудь людное место. А еще намекните, что хотите сознаться. Думаю, он начнет действовать». Девушка взяла мобильный. «Да, я понимаю». Она набрала номер врача. Он отозвался сразу, словно ждал ее звонка. «Привет, милая. Я уже второй день пытаюсь тебе дозвониться. Где ты пропадаешь?» Алла глотнула. «Влад, мне нужно с тобой встретиться. Я решил на время затаиться, но страх душит меня. Не лучше ли пойти в полицию и во всем сознаться?» Он затаил дыхание. «Дура! Нас пока никто не подозревает». «Но я боюсь ходить по городу». Она очень натурально всхлипнула. «Мои нервы не выдержат. Возможно, раскаяние облегчит мою участь». Зеленский сменил гнев на милость. «Ну что ты, малыш, какая полиция? Давай встретимся завтра вечером». «Где?» — спросила Егорова. «Да где хочешь». «В парке возле катка», — попросила девушка. «В 6 часов». «Идет». Он сразу согласился и отключился. Дрожащими руками Алла положила аппарат на стол. «Вы действительно будете рядом?» «Не сомневайтесь», — ответил Костя.